Глава 17. Побивание змеев. К озеру мы добрались на закате, и вид нам предстал прекрасный. Водоем был почти правильной овальной формы, со всех сторон окруженный пышной растительностью. Вода покоилась, не тревожимая даже дуновением ветерка, отражая уходящее за горизонт солнце. Тишь да благодать. Правда, вот она как раз была непонятна. Те же деревенские жители подтвердили мрачную славу этого места, так что чудища здесь определенно водились. Получается, тогда их требовалось позвать, ну так способ у меня был. Впрочем, прежде чем им воспользоваться, стоило произвести необходимые приготовления. Встать в строй. Эйнхери, хердманы, центр, анубы на флангах, филины и гнолы позади вимики, к воде не суетесь. Солдаты уже успели набраться боевого опыта, так что приказ выполнили быстро. Вскоре радующий глаз порядок был устроен. Войско выстроилось в десятки метров от берега, изготовив к бою оружие. Тогда же я огляделся по сторонам, проверяя, нет ли поблизости рыбнадзора. Такового не обнаружилось. Эх, ловись, рыбка, большая и маленькая. Радостно проорал, метнув в озеро пару взрывных артефактов. Бросок вышел хорошим, гостинцы улетели далеко в воду, после чего в небо ударили два фонтана. И где? Недоуменно спросил я, наблюдая за падением мириад капель воды. И мне был ответ. Из-под воды послышался стройный стон. Нечто глубокое, гулкое, завораживающее. По не так давно спокойному озеру прокатилась дрожь, а затем воду пробили три новых фонтана, на сей раз явивших нам обитателей этого места. Искомыми чудищами оказались исполинского вида змеи. Их туловища не смогли бы обхватить даже пара человек, головы возвышались вровень с макушками деревьев. Перламутровая чешуя и вычурные, покрытые наростами головы придавали сходство с китайскими драконами, очень злыми китайскими драконами. А вот и добыча. Эгиль, хулительный, не запивай. Лучники, стреляй. Радостно проорал я. Хриплый, отрывистый голос Скальда зазвучал над водой. Каким-то образом он легко перекрыл рев монстров, и будто бы пронзил их насмешкой. А мгновением после филины и гнолы исполнили приказ. Тучи стрел, болтов полетели в чудищ, и ни один снаряд не промахнулся. Еще бы, промазать по таким мишеням, это совсем слепым надо быть. Каждый из драконов получил десятки подарков, пробивших шкуры. Должно быть, песня Скальда ослабила чудищ, а может, они сами оказались не так крепки, раз получили такие раны. Однако же пущенная кровь и брошенный вызов заставили тех испытать еще большую ярость. Вновь издав рев, теперь совершенно оглушающий, змеи сорвались с места. Слева послышался треск разрядов, а затем в центрального монстра ударил поток молний. Электричество тут же спустилось по мокрой чешуе, заплясало по воде, затронув и двух других чудищ. И атака не прекратилась, лишь набирая силу. «Ай, молодца, Агнес! Плащик с этой змеей будет твоим!» — подбодрил подчиненную. Получалось у валькирии на самом деле хорошо. Атакованная змея дергалась, словно в путах, едва продвигаясь вперед, и даже ее товарки не смогли избежать последствий. А в это время стрелы все продолжали лететь. «Да будет пиродина!» — прокричал Рагнар, метнув топор. Его хмурый товарищ проделал ровно то же, но молча, и оба оказались убийственно точны. Рунные топоры ударили у основания голов, сумев пошатнуть многотонные туши. Правда, именно в этот момент Манау Агнес подошла к концу. Центральная змея вырвалась из-под атаки, тут же устремившись вперед. За пару мгновений она нагнала собратьев и выметнулась на берег. «Ну а теперь мой черед», — пронеслось в голове. Сорвавшись с места, почувствовал порыв ветра навстречу, прибавил еще скорости, наблюдая, как разрастается туша монстра передо мной, а затем с силой опустил копыта, активировав топот. Расчет оказался точен. Все три монстра попали в зону удара, но хуже всего пришлось центральному. Змей, и без того хорошо прожаренный, пошатнулся, из-за чего не сумел избежать удара секиры. С боков послышались вопли других драконов. К ним прилетели новые топоры, и это стало только началом. Стаи гарпий набросились на головы чудищ, раня, вырывая глаза. Кровь полилась потоком, а я сам продолжил череду ударов. Недолго, однако, новый стон, теперь уже заунывный, прозвучал из пасти монстра. А затем громадная туша начала заваливаться в бок, прямо на другого змея. Тот не нашел в себе сил уклониться, и уже две многотонные твари рухнули на берег. Третий змей упал лишь на несколько мгновений позже. Система буднично записала новый опыт. «Шерток, вот чего они, мы же только начали». Недовольно обратился к товарищу. «Если расстроились, стоило раз на раз выйти, на дольше бы хватило», — с ехицей ответил филин. а то мы их бедненьких всей толпой били. Вот что за генерал у меня, пару дней без тумаков, и тут же норовит показать норов. Ну это ничего, это мы лечить умеем. Вот, даже оглобля рядом есть. Шерток, ты ведь любишь тренировки, судя по виду филина, о своих словах он уже начал жалеть. Ну ничего, сейчас морду ему набью, затем с ним же выпью по возвращению в замок, и филин точно придет в чувство. Ну, на ближайшие несколько дней. Я сидел во главе пиршественного стола и мрачно хлебал пиво. Причиной плохого настроения было вовсе не качество алкоголя, трофейная выпивка гномов являлась отменной. В плане будущей хорошей драки все тоже выглядело перспективно. Нет, проблема наклюнулась в личной жизни. Бросив взгляд в противоположный конец стола, отметил мелькнувший силуэт магички, вскоре скрывшийся за спинами воинов. Агнес могла бы сидеть рядом со мной, но отвергла это предложение, так же как и еще один букет цветов. «И почему?» – спрашивается. «Я же симпатяшка. Да, морда бычья, есть копыта и шерсть, но это же такие мелочи. Вон, поганцу Шартаку они совершенно не мешают. Этот недоделанный ловелас сейчас сидел сразу с двумя девушками по бокам, своей рабыней эльфийкой и львицей. Причем обе явно относились к филину благосклонно. Смотреть противно. В расстройстве отхлебнув еще пиво и заев капустой, будь неладно вынужденное вегетарианство, решил подумать о чем-то хорошем. Из хорошего было многое. Например, оказался взят 28 уровень и навык сила рун 2, но это случилось еще во время возвращения в замок, а из того, о чем стоило подумать сейчас, была ведь одна упущенная возможность. Дело в том, что как игроки развивались, приобретали характеристики и навыки, так и их подчиненные тоже матерели. Правда, у обычных юнитов, не героев, возможности развиваться были несколько урезаны. Они также получали характеристики за достижение уровня, однако новые навыки приобретались лишь по достижении 10, 25, 50 и 120 уровней. До самых вершин моим парням и девчонкам было еще очень далеко, но вот 10 уровень многие юниты уже превзошли, и если по умолчанию они могли бы выбрать себе умения сами, то благодаря изменениям в настройках это право я забрал себе, и как раз сейчас мог им воспользоваться. Итак, пойдем по порядку, от слабых к сильным, и первыми возьмемся за гнолов. Ветераны из гиен служили мне с первого дня, так что многие не то что 10 уровень, но даже 25 достигли. Например, рвач мог похвастаться уже 26 уровнем. Став опытным, он уже получил лидера, и было бы совсем замечательно, если бы с новым повышением стал капитаном. Но, увы, среди умений, предложенных в награду, такого не оказалось. Зато было много навыков, направленных на физическое усиление. Явно сказывалась специализация звериное тело. Итак, что оказалось доступным для моих гиен? Регенерация 1, малая 1% хп в минуту. Зоркость, дальность, на которой юнит способен четко видеть и различать детали, увеличена на 25%. Двужильный, расход выносливости снижен, а восстановление повышены на 25%. Грузоподъемность и объем очков здоровья увеличены на 10%. Крупные клыки наносят урон зубами, соизмеримый с остальным оружием. За исключением последнего, предлагаемые варианты оказались один интереснее другого. Больше всего привлекал двужильный. Этот навык мог позволить гнолам не отставать от других в походах, сохранять силы на бой, да и просто повышал живучесть. К сожалению, доступен он был лишь тем, кто достиг ранга ветерана. Всем остальным приходилось выбирать нечто более простое, и если останавливаться на одном из двух вариантов, то предпочтительнее становилась зоркость. Наверное, странное решение, однако совершенно оправданное, учитывая то, что гнолов я использовал исключительно как стрелков. В ином качестве они были простым мясом, с маской для клинка. Следующие – вимики. Среди них ветеранов не оказалось, но вот 10 уровень смогли заполучить все оставшиеся после битвы с гоблинами. Выбор же навыков был следующим. Регенерация 1, малая 1% хп в минуту. Спринт на 15 минут увеличивает скорость бега вдвое за счет потери выносливости. Скачок, стремительный прыжок к цели. Увы, возможности оказались скудными, хотя не сказать, что плохими. Из предложенных вариантов я предпочел спринт. Просто потому, что не видел в вемиках серьезную военную силу. Они были хороши как разведчики, в редких случаях, преследователи всякой мелочи. А значит, навык, позволяющий разорвать дистанцию с врагом или настичь цели, им идеально подходил. Гарпии примечательны тем, что служат мне уже долго и, почти всегда набираю по 2 уровня в день. С нынешними темпами, первая эскадрилья уже на следующей неделе достигнет ранга ветеранов. Правда, сейчас они все встали лишь на ступеньку опытных, из-за чего бонусы были скромнее, но тоже неплохие. Регенерация 1, малая 1% хп в минуту. Лидер наделяет юнита возможностью руководить другими юнитами. 2 юнита за ранг плюс 1 юнит за звание. Крепкие перья на 10% усиливают защиту от физического урона. Рывок в 2 раза увеличивает скорость полета за счет траты выносливости. Вот тут было уже интересно. С тем же лидером мне явно повезло, он оказался доступен потому, что первая эскадрилья гарпий достигла 10 уровня до того, как я выбрал специализацию зверолюдям. Иначе, данный навык мог и не выпасть. Так что его я взял сразу 3 гарпием-офицером. А вот с остальными вариантами было сложнее. Первоначально мое внимание привлек рывок. Была мысль, что гарпии смогут использовать его одновременно со своей коронной атакой. Однако обращение на форум показало, что не один я был таким хитрым. И сама идея уже оказалась опробована, потерпев неудачу. Скрестить рывок с ударом с неба являлось невозможным. Мои птички могли бы его применить, лишь удирая после атаки. Впрочем, и последнее тоже являлось полезным. Столь же полезным, как и повышенная физическая защита. А ведь была еще регенерация, предлагаемая в 3-й раз. В итоге, регенерацию я и выбрал. Все же выживаемость она обещала увеличить куда сильнее, нежели 2 остальных умения, не только давая восстановление здоровья, но и быстрее затворяя раны. Итак, с этим разобрались, кто у нас следующий на очереди. Вроде бы одни нагломордусы. Все филины успели стать опытными, даже те, что нанимались в форте. Правда, до ранга ветеранов им было еще далековато. А вот из навыков моим лучникам были доступны следующие. Зоркость, дальность, на которой юнит способен четко видеть и различать детали, увеличена на 25%. Регенерация 1, малая 1% хп в минуту. Спринт. На 15 минут увеличивает скорость бега вдвое за счет потери выносливости. Тут выбор уже прост. Моим лучникам все еще необходимо хорошее зрение. И вот на этом все. Анубы, увы, набрать 10 уровней не успели. Наняты они были всего 5 дней назад. К тому же опыта тяжелым пехотинцам для повышения требовалось больше, чем мне. Сказывались лучшие стартовые характеристики. О юнитах викингов и говорить не приходилось. Те лишь недавно вышли из статуса новобранцев. Если же смотреть итог, вышло неплохо, хотя и оставалось желание получить нечто более крутое, но с этим, увы, требовалось подождать, ибо чем выше ранг, тем стоящей награда. Статус опытного слишком мелок, чтобы надеяться приобрести нечто уникальное, но вот ветеран, даже если это гнолл, может заполучить достойный приз. Тех же гарпий, филинов или анубов будет ждать еще более интересные подарки, все же они выше рангом. А значит и бонусы могут иметь лучшие. Ну да это все еще дело будущего, а в настоящем. Я вынырнул в реальность, оглядевшись по сторонам. За время моего отвлечения на пиру изменилось многое. Главным образом благодаря тому, что градус алкогольного опьянения присутствующих заметно возрос, а вместе с ним и веселье забило с удвоенной силой. Вон тот же Шартак уже усадил эльфийку на колени, с удовольствием тулапая. Викинги ухали в себя кружку за кружкой, смеялись и орали, создавая разноголосый гул, гнолы и вимики от них не отставали. Анубы вели себя более чинно, но и они явно были рады застолью и компании. Надо сказать, мое настроение к этому моменту несколько поправилось, и даже взгляд на все еще прятавшуюся магичку его не испортил. Так что я также решил присоединиться к веселью, а, чтобы было совсем хорошо, подтянул под бок проходившую мимо гарпию, которой оказалась вручена кружка пива. Может дело в уже выпитом алкоголе, а может во всей еще колющей обиде, но девушка показалась вполне себе красивой, особенно с учетом почти отсутствующей одежды. Даже крылья и когтистые лапы ее не портили. «Ну что, вздрогнем?» — спросил удивленную таким поворотом событий Келину. Отказаться она не смогла, да и не захотела. Пир принялся набирать новые обороты. На следующее утро я очнулся бодрым и довольным, как слон. Похмелья не случилось, повышенный метаболизм и устойчивость к ядам легко справился со всеми напастями, что я подкинул организму. Да и не так уж сильно я напился, отчего прекрасно помнил все, что случилось в ту ночь. И должен сказать, память подкинула несколько весьма интересных эпизодов. Усмехнувшись, я повернул голову направо, увидев доверчиво прикорнувшую к боку Келину. посмотрел влево и нашел взглядом уже Эллару, откуда появилась еще и она. Ну так мне просто не захотелось уступать Шартаку, да и вторая гарпия крайне удачно оказалась рядом. Хотя, вспоминая то, какой довольная Эллара была от факта своего пленения, в случайность верить не стоило. Возможно, я сам оказался добычей для этой охотницы, как бы не хотелось немного понежиться в постели в такой приятной компании, все же стоило встать и провести тренировку. Просто из-за того, чтобы поддерживать сложившуюся привычку. Ведь оно как бывает, разок пропустишь и вот уже забыл насовсем. А потому, превозмогая лень, я все же поднялся. Вернее, попробовал это сделать. Потому что попытка осторожно выбраться из объятий девушек провалилась. Едва я пошевелился, как Келина открыла глаза, а за ней проснулась Эллара. Случилась немая сцена. Я напряженно думал, что сказать, ибо в подобной ситуации оказывался нечасто, а именно в такую попал вообще в первый раз. Было непонятно, как теперь себя вести и в каком качестве мне вообще хочется видеть девушек. Хотя одно я мог сказать точно, желание жениться, тем более на них, не было ни капли. Насчет того, что произошло, осторожно начал я. «Не стоит объяснять, господин», — отозвалась Эллара. «Мы благодарны вам и не просим большего. Возлежать с таким сильным мужчиной, как вы, и так великий дар», — поддержала ее Келина. «Надеюсь, вы не обделите вниманием и наших сестер». «Сестер?» — мой мозг на несколько секунд выдал синий экран, но затем перезагрузился и вспомнил, что имеет дело с гарпиями. С теми самыми гарпиями, которые крадут мужиков где только могут, после чего всей стаи используют в понятных целях. Очевидно, привычка делиться в них воспитана с молоком матери. И не могу сказать, что такие традиции меня возмущают. Движимый такими мыслями, взор сам собой упал на обнаженную грудь Келины, затем я перевел взгляд на придвинувшуюся ближе Эллару и пришел к выводу, что начальную разминку можно провести куда более приятным способом. В результате в следующие полчаса оказался очень сильно занят. Глава 18. А где же засели коротышки? И все же выбраться из постели в конце концов пришлось, а там и направиться на тренировку, на которой, к собственному изумлению, я встретил Шартака. Филин презрел лень и тренировался с мечом, чего за ним не водилось ровным счетом никогда. Впрочем, данная аномалия разрешилась быстро, стоило уловить в его взгляде целую стаю чертей. «И как прошла ночь, Ервин?» — ехидно спросил этот тип. «Отлично. И прежде чем ты скажешь что-нибудь еще, хотел бы задать встречный вопрос», — перешел я в решительное наступление. «Какой? Ты ведь хочешь большой гарем?» «Разумеется, Шартак хотел. По морде его видно было, что одной эльфийки ему мало, и двух, и даже трех. Редкостный бабник, но притом сообразительный. Так я чего, я за тебя исключительно рад», — быстро сменил тон Филин. «Девушки просто огонь, особенно Эллара. А какие у нее?» Дальше Шартак принялся разливаться соловьем, явно поймав любимую тему, ну а я сделал заметку в памяти, что можно осаждать своего офицера еще и таким способом, а не только битьем морды. Полезное знание, между прочим. Ну а когда этот незатейливый эпизод оказался исчерпан, пришел черед отложенных дел. Заключались они в тренировках, найме солдат и очередное обращение к аукциону. В первую очередь я разобрался именно с последним, ибо процесс был знакомым, можно сказать отлаженным, а результат на сей раз неожиданно порадовал. И нет, морехода отыскать не удалось, зато получилось наткнуться на высшую рунную вязь по приемлемой цене, причем сочетающую в себе сразу два полезных качества. Во-первых, это была боевая, крайне эффективная рунная цепочка, а во-вторых, она была мне знакома. Глиссет Гелс, так называлась рунная вязь, основу которой составляли Гелс, взрыв, Флис, движение, и Браннос, огонь, а также полтора десятка рун, расшифровывавших точное значение этой цепочки. Выполненное верно, сильным мастером, это начертание могло аннигилировать полсотни не самых слабых бойцов за раз. И пусть конкретно сейчас обучить им рунных магов являлось невозможно, отсутствовала гильдия магии в будущем, такое оружие в руках моих жрецов могло очень серьезно склонить чашу весов в бою. Ну а на худой конец, она могла быть использована и мной, пусть из-за невысокой силы магии и не так эффективно. Так что купил я ее без раздумий. Следующая задача была связана с тем, что сегодня было начало новой недели. Так что уже вскоре из казны замка оказалась списана немалая сумма, а новое пополнение, за исключением бондов, было вызвано к донжону вместе со старой гвардией. Ибо, если уж тренироваться, так всей толпой, заодно произведя пусть слабое и неполноценное, но сложивание солдат. Хотя стоило сказать, что воплотить данный план в жизнь едва удалось, ибо число подчиненных у меня оказалось неожиданно большим, так что на площади перед донжоном с большим трудом хватило места. Признаться, я даже с некоторым недоумением воззрился на настоящую толпу, в которой кого только не было. Тут тебе и звериные морды, и еще более звероватые рожи людей, и обычного роста парни и гиганты, вроде анубов, и каждой твари не то что по паре, куда как больше. Только я один был весь из себя уникальный, минотавр. Да сколько же у меня теперь подчиненных? Задавшись этим вопросом, обратился к системе, которая выдала следующий результат. Гнолы – 71, вимики – 29, гарпии – 26, филины – 32, анубы – 16, воители – 71, хердманы – 29, скальд – 1, фардринг – 1, волхвы – 16, эйнхерии – 4. Глядя на такие цифры, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, солдат выходило много. По числу морд, больше 300, и ведь это значение обещало возрасти и количественно, и качественно. Уже сегодня 26 бондов пройдут обучение в круге правды и станут воителями. Двое волхвов еще прошлой ночью вошли во врата Вальхалы, и вскоре вернутся назад уже жрецами. Также у меня за счет повышения станет больше хердманов, тех же волхвов и хускарлом, когда они появятся. Но при всем этом мучил меня один вопрос: не слишком ли много в войске дармоедов? 97 воителей, 71 гнолу, юнитов второго ранга имелось с большим избытком. На нынешнюю толпу гнолов не могло хватить арбалетов с луками, опускать их в рукопашный бой было столь же бессмысленно, как и воителей. Последним в бою вообще делать было нечего, все же они выступали резервом для повышения, не более. А ведь все эти парни ели, пили за мой счет, получали жалование. Откровенно говоря, обеспечить их всем необходимым вряд ли бы удалось, не будь военных походов, однако даже с учетом прибыли с грабежей, найти им всем дело следовало. Частично эта проблема мной уже решалась. Я посадил на землю всех гнолов, нанятых в форте, таким образом перестав им платить, а в будущем еще и надеясь получать стабильный доход с налогов. Но этого было мало, да и с викингами подобный фокус не провернешь. Согласно их обычаям, ярл обязан принять на службу воина, который этого хочет, так что отправить на пенсию воителей не выйдет. Однако ведь можно занять их чем-нибудь полезным. Так, чем там у нас занимаются солдаты? Строят генеральские дачи? Ха, а у меня ведь есть одна, и главное, копать в ней можно от заката до рассвета всем кагалам. Главное, инструментом снабдить. Подумав так, я улыбнулся теплой, радостной улыбкой, из-за которой находившиеся рядов викинги почему-то поежились. И не зря они боялись, ибо одна мысль потянула за собой другую, воплотившись в отличный план. «Слушайте меня, парни», — обратился я к солдатам, когда ветераны и новички не только собрались у донжона, но и построились в сравнительно ровные ряды. «Сегодня мы идем в поход на гномов, побьем морды наглым коротышкам, что утаивают в пещерах наше пиво, но пойдем не все. Воители останутся и будут копать ров, а помогут им в этом славном деле все, кто недостаточно хорошо выложится на тренировке, кто будет с линцой выполнять упражнения, кто решит нарушить дисциплину, мигом познает прелести ручного труда. Вы меня поняли?» Ответом стал согласный гул. «Очень хорошо, тогда приступим к работе. Тренируем перестроение в ходе боя. Командиры отрядов уже назначены. Рвач, Шерток, отвечайте за дисциплину». Спонтанная идея уже вскоре дала именно те плоды, на которые я и рассчитывал, то есть выявила наиболее наглых и нерасторопных. Стоило ли удивляться тому, что в их числе оказались филины-новобранцы? Благо, методика дрессировки была мною уже выработана ранее, пара плюх привела новобранцев в чувство, а будущая трудотерапия обещала еще больше закрепить эффект. За следующий час на полевые работы отправились еще десяток, но зато остальные стали напоминать армию, а не сборище головорезов. Впрочем, я был немного несправедлив к подчиненным. Дисциплину и строй среди них знали многие, а ветераны к указанному могли еще и опыт присовокупить. Просто перестроение на поле боя – далеко не самая простая задача, тем более, когда нужно выполнять их совместно с новобранцами. Зато последним приходилось всерьез напрягаться, чтобы стать полноценной частью своего отряда. Так что результат работы вышел удовлетворительным. А к тому моменту, когда тренировка завершилась, окончили свое обучение и два жреца Одина. Они пришли во всей красе как раз, когда прозвучал приказ идти на завтрак. Этих мужиков я знал, встречался с ними совсем недавно, а потому мог очень хорошо оценить произошедшие изменения. В первую очередь в глаза бросилось лучшее оружие и доспехи. Оба жреца имели идентичное снаряжение в виде ламеллярной брони, наручей, поножей, разумеется, шлема узнаваемой формы. Все детали доспеха украшали руны, они же виднелись на превосходного качества копьях, покоившихся в руках жрецов, наверняка были и на их новых кинжалах, но те сейчас хранились в ножнах. В общем, экипировку жрецы получили отличную, а ведь это была только часть произошедших с ними изменений. Также они стали немного выше, раздвинулись в плечах, стали ходить куда плавнее, хотя главное изменение в них явно оставалось скрытым. «Ну как, чем одарил вас один?» – спросил я, отмечая, как уже начали греметь посудой солдаты. «Я обрел знание, как работать с оружием и броней», – ответил жрец по имени Асберн. «Мне теперь известно, как применить руны в бою», – отозвался Ганвар. «Надо сказать, оба они выглядели одухотворенными, словно познали все тайны мироздания, но повод у них к тому был. Пусть обучались они не у самого Одина, а у кого-то рангом пониже, границы известного должны были расширить крайне существенно. Да и при жизни посетить Вальхаллу для викинга много стоит. Эти двое смогли забраться на очень высокую ступень, но теперь уже я получу с этого громадную пользу. Превосходно. Тогда не будем откладывать работу. Асберн, немедленно направляйся в оружейную клеть. Там уже должны быть подготовлены перекованные под нужный размер доспехи гномов. Улучши их с помощью этих материалов, отработай полученные умения, прежде чем приступить к созданию новой брони. С данными словами протягиваю жрецу заранее подготовленный порошок. Ты же, Ганвар, отправишься с нами в поход? Да, ярл. Почти слитно отозвались оба подчиненных. Поручениями они были довольны. Все остальные, кто еще не с миской каши в руках, вам час на еду и сборы, затем выступаем в поход. Поторопитесь, парни, иначе смените мечи на лопаты. Запугивание прекрасно сработало и в этот раз. Спустя час войско уже выступило по тракту в сторону гномов. Шли мы привычным уже маршрутом, по той самой дороге, на которой встречали гоблинов, да и самих бородачей. Шли без приключений. За прошедшие две недели этот путь стал вполне безопасен, из-за чего, дабы народу не было скучно, тренировки в пути продолжались. Солдаты перестраивались для атаки, несколько раз отрабатывался вариант нападения противника. И надо сказать, скуку такие занятия отбрасывали напрочь. Да что там, у моих подчиненных радости были полные штаны, только и слышалось, что недовольное ворчание, но тихое. Парочка особо громких типов вынуждена была направиться обратно в замок. На свидание с лопатой. Ервин, может уже хватит? Спустя пару часов заговорил крайне недовольный Шерток. Давай уже закончим с развлечениями, а то мы плетемся как черепахи. Да не переживай ты, все нормально, беспечным тоном ответил Филину. Ну задержались маленько, ничего страшного. Такими темпами мы и до вечера не доберемся. Доберемся, для разнообразия серьезно ответил офицеру. Мы задержались всего на час, и за это время кое-чего добились. Видел, как последнюю атаку отражали, четко, слаженно, аж залюбуешься. Ну да, протянула одна хвостатая язва. Ладно, отступающие во фланг вимики чуть сбили порядки, и филины твои копались дольше всех. Ну так сравни это с тем, что было раньше. Сейчас нам нужно 3 минуты, чтобы изготовиться к бою. Во время первой тренировки едва 10 хватило, я тогда чуть не охрип от восторга. Да. Первая тренировка по условному отражению нападения противника оказалась совершенно провальной. Ведомые приказами, солдаты бросились кто куда, смешали порядки. В результате чего офицерам и мне самому пришлось долгие минуты надрывать глотки, чтобы распределить всех по нужным местам. Благо во второй раз все прошло лучше, а к четвертому имелись лишь незначительные огрехи. И вообще, чего ты такой хмурый? Продолжил расспрашивать все еще недовольного Шертака. А ты не знаешь, кто 5-ю часть моих подчиненных на раскопки отправил? Им полезно, безапелляционно ответил Филину. И вообще, чем ты недоволен? Я тебе на сутки убрал всех конкурентов, самыми наглыми ведь были самцы, а вот самки из новобранцев остались при армии. Так давай, дерзай, гарем сам себя не построит. Шертак на такое заявление фыркнул, но возражать не стал. И даже глаза скосил в сторону своего отряда, явно принял мои слова всерьез. И стоило ли удивляться, что спустя время у Филина вдруг случились крайне неотложные дела. Лично меня это только порадовало, ибо на остальном протяжении пути более никто не пытался высказывать мне за самодурство. В отряде царил должный порядок. К месту расположения базы гномов мы подошли за 2 часа до заката. Расположились бородачи на участке горной гряды, а если быть точнее, то в ее нутре. Коротышки облюбовали сеть пещер, несколько входов, в которые было мне известно, их вычислили гоблины, показав наблюдавшим за ордой гарпиям. Более точные сведения получили уже филины, лично облазившие округу. И первые, и вторые до сих пор патрулировали местность, таким образом исключая возможный удар со стороны недорослей. Впрочем, после нескольких неудач гномы и не пытались высовываться наружу, явно вместо мяска питаясь гранитом. Но недолго им оставалось страдать, недолго. Участок у главного входа в пещеры гномов можно было разглядеть издалека. Все благодаря художествам гоблинов, обитавшим здесь. Зеленокожие оставили после себя покосившиеся шалаши, костровища, кучи костей неизвестного происхождения, у самого входа виднелись пятна крови. Милое местечко, атмосферное. Проявлять брезгливость мы не стали, и заняли те самые шатры, предварительно проведя уборку. Благо, зеленокожие были здесь недолго, основательно изгадить окрестности не успели. И пока основной состав армии располагался на отдых, наиболее опытные разведчики и офицеры направились ко входу вглубь горы. Сам этот вход был широким и высоким. Прямо по канонам гномьей гигантомании, пускай внешний вид туннеля и говорил скорее о естественном происхождении. Первые метры под каменными сводами отмечались следами засохшей крови. Скорее всего, именно здесь бородачи встретили гоблинов. Короткий взгляд внутрь подсказал, почему получилось именно так. Оказалось, что недомерки устроили базу совсем недалеко от входа. Стены форта виднелись всего метрах в 200, слишком далеко, чтобы опасаться арбалетных болтов, но вот осадные механизмы вполне могли прицельно послать снаряды сюда, особенно, если были сделаны руками гномиков. К слову, эти самые осадные механизмы вполне виднелись на паре каменных башен. У них сейчас суетились расчеты, а еще имелось множество гномов на стенах. О нашем присутствии знали и даже готовились. И это хорошо. Застать противника со спущенными штанами было бы совсем неинтересно. «Ну что, братья и сестры, какие будут соображения?» — спросил я, когда все ответственные лица заглянули в пещеру. «Тяжело будет», — первым откликнулся Шерток. «Стены крепкие, арбалетчиков много. Разве филины не способны забраться на любую поверхность?» — с насмешкой спросила Инхири. «Способны, да только все мы там передохнем, слабаки. Так, горячие финские парни, а ну разошлись по углам». Встрял в перепалку я. «Рагнар, охолонись. Филины, лучники. На стенах без поддержки им делать нечего. А чтобы стены занять, нужно или множество лестниц, которых у нас нет, или выбитые ворота. Кстати о них, у нас ведь есть специалист особого профиля. Ганвар, сможешь показать искусство? Если будет время и защита, я разнесу ворота в щепы», — спокойно ответил жрец. «Отличный настрой. Вот только время и защита. Пару минут нам придется провести под обстрелом у самых стен. Не подумайте, что мне разонравились риск и веселая мясорубка, но терять парней из-за каких-то недобитков не хотелось, особенно, если потерь можно избежать или хотя бы снизить их. Но вот вопрос, а действительно ли можно? Еще предложение?» — спросил, осмотрев собравшихся. На разведку были приглашены многие. Имелась парочка волхвов, анубы, гарпии, агнес, рвач. Вот только большинство явно не горели желанием выступать вперед старших товарищей. Агнес моего взгляда вообще избегала. Кажется, моя настойчивость вышла боком. Вот ведь еще одна головная боль. Я, между прочим, в этом мир переселился, дабы стать главным героем экшена, а не мыльной оперы. Не надо мне тут такого. И раз так, ладно, вы думайте, а мы отойдем на 5 минут. Сказав это, сцапал не успевшую опомниться магичку и потащил ее за уголок. Та первые секунды послушно двигалась следом, затем попыталась сопротивляться. Безуспешно. В сравнении со мной любой будет хлюпиком. Тем более тот, кто не махает секирой, опускает искры из глаз и рук. «Что ты творишь?» — наконец прокричала та. «Это ты что творишь?» — глазки к земле опустила, за спинами скрываешься. «Где та валькирия, что обожает крики своих жертв, что меня чуть не поджарило до хрустящей корочки?» «Я», потупилась, — «строишь из себя принцессу. Не хочешь со мной встречаться, так и скажи, а затем нормально приступи к работе. Ты у нас единственная магичка, твои заклинания могут изменить ход боя, так что высказывайся, а не изображая истукана». «Ясно, да, что ясно то, меня пугает твоя морда, но я готова служить как должно, уже лучше», — ответил бодрым тоном. «И раз так, идеи, соображения есть?» «Нет», — хмуро ответила девушка. «Это ничего, зато у меня есть один отличный план». Глава 19. «А кто у нас скрывается за дверкой?» 2 часа спустя, лабиринт подземных ходов. «Слушайте, а давайте травить страшные истории», — прозвучал мой голос в темноте, подсвеченный факелами. Предложение было встречено неодобрительным молчанием. «Нет, ну а что, обстановка самая располагающая, темно, ни хрена не видно, всякие монстрики могут таиться за каждым углом, ну или там гном уже сейчас готовится вонзить кому-то раскаленный пруд в задницу». «Ервин, у тебя нездоровая фантазия», — прозвучал за моей спиной голос Шартака. «Просто богатая», — ответил ему. «Где мы находились и что делали?» «Ну так, как и подобает нормальным героям, шли в обход, намереваясь пройти по одному из туннелей в самое сердце владений гномов. Цель немного авантюрная, грозившая немалыми неприятностями, а потому сразу мне понравившаяся. Так что откладывать мы ее не стали и вот теперь двигались сквозь темноту, готовясь устроить врагам неприятности. Надо сказать, шли мы далеко не полным составом, и даже не половиной отряда, а так, крепким кулаком. С собой я прихватил анубов, филинов, нескольких волхвов, да Шартака. Последний был взят в оборот из-за своих способностей усиления стрелков. Да и нужна же мне добрая компания в пути, верно? Ну так что, кто что может рассказать? Хотите послушать историю про черного-черного гнома? Ервин, предложение, конечно, заманчивое, но может по сторонам будешь смотреть, а то гном раскаленную кочергу засунет именно в твою задницу. Да ладно, чего мне напрягаться? Ты ведь слышишь, наши бравые добровольцы все еще не остановлены. О каких добровольцах шла речь? Ну так ровно о тех, что стали частью моего гениального плана. Итак, что же я придумал? Начнем с того, что идея обойти врага лежала на поверхности, что являлось ее главным недостатком. Гномы ждали этого от нас, не могли не ждать. Когда-то они уже встретили зеленокожих в пещерах, заставив тех умыться кровью, вот и нас подстерегала подобная перспектива, если только не проникнуть в их логово незаметно. Казалось бы, задача невыполнимая. Среди моих подчиненных нет ассасинов, и уж тем более отсутствуют те, кто может переиграть гномов в их собственных штольнях. Да что говорить, пускай сейчас каждый в отряде обвязал ноги тряпками и позаботился о том, чтобы не звенеть при движении, звуки от нас все равно исходили достаточные, чтобы предупредить бдительное ухо. Вот только об этом я смог позаботиться. Ведь, как известно, тайно проникать куда бы то ни было можно либо действуя очень тихо, либо до крайности громко. И я использовал именно второй вариант. Гарпии наловили зверей по всему лесу, на них навесили кучу громкого хлама, а затем пинками погнали в подземелья гномов. И вот теперь по всем пещерам разносился настоящий хэви-метал, а парочка вокалистов двигалась впереди нас. Кстати о них, волки, ранее бежавшие в равномерном темпе, внезапно сбились. С их стороны послышалось глухое рычание, вместе с тихим позвякиванием сбруи. Такое их поведение явно было не случайным. «Филины, вперед!» – тихо приказал я. Наши лучники обладали ночным зрением и кошачьей поступью. Не столь нуждаясь в факелах, они могли остаться незаметными для врага. Остальные же двинулись следом за ними, прикладывая все возможные усилия, чтобы не обнаружить себя. Впрочем, на помощь нашим добровольцам мы так и не успели. Прошло всего несколько секунд, и воздух пронзил визг одного из волков. Затем рычание, скрежет когтей и предсмертный хрип, а вместе с ними топот множества ног. Эти звуки раздавались довольно близко, но уже очень скоро стихли, зато вместо них зазвучали голоса. «Ложная тревога! Проклятые звери!» — проговорил один скрипучий голос. «Чего эти уроды вообще добиваются?» — прозвучал вопрос другого. «Чего, кирку им в задницу, запутать нас хотят». «Наверняка», — внезапно голос прервался, а через мгновение проговорил уже совсем другим тоном. «Постой, ты слышал?» «Что слышал?» «Шаги». Дальше я прислушиваться не стал и резко взял разбег. Копыта застучали о каменный пол, воздух сгустился, давя на грудь, темнота набросилась со всех сторон. Но я только прибавил в скорости, в один момент оказавшись рядом с несколькими ошалевшими гномами. Еще за мгновение до моего появления послышались щелчки тетивы, крики боли. Филины успели выйти на позиции, но присматриваться к результативности их стрельбы времени не оказалось, ведь я сходу ворвался в драку. Первый же встреченный гном попытался отпотчевать меня топором, но банально не успел довершить замах. Копыто ударило ему в грудь подобно пушечному ядру, унеся в темноту. По следующему противнику я врезал секирой, легко проломив поставленный блок, броню и грудную клетку. Третий рухнул с раскроенным черепом. И только затем мне встретился настоящий противник. Им оказался особо крепкий гном в полной латной броне с тяжелым щитом и мечом. Воин, причем опытный. Мой удар секирой он сумел отвести щитом и тут же попытался контратаковать. Но и я не лаптем щи хлебал, вовремя сумев уклониться, а затем и нанести следующий удар. Противник еще раз вскинул щит, но тут же пошатнулся, когда на его голень обрушилось лезвие секиры. Шаг с моей стороны, удар всей массой тела, и враг уже летит на землю. Подняться ему не дали алебарды анубов. А дальше схватка подошла к концу. Нам встретился всего лишь десяток противников, размолотый менее чем за минуту. Теперь все они лежали черными холмиками в тусклом свете чадящих факелов. И также среди них можно было рассмотреть две запачканные туши волков, безнадежно мертвые. «Шарик, как же так?» — со слезами в голосе проговорил я, обхватывая звякнувший сбруей труп. «Ты ведь был так молод!» Со стороны подчиненных явственно донеслись вздохи усталого смирения. «Чувствую, будь здесь Игиль, тот бы еще и руку к лицу приложил. Вот до чего бессердечные существа! Как так можно? Шарик ведь отдал жизнь за нас, может ему памятник воздвигнуть? А что, мысль достаточно бредовая, чтобы оказаться воплощенной? Ладно, ладно, идем дальше», — заявил я, когда концентрация укоряющих взглядов стала большей. Была мысль навесить сбрую уже на себя, но все же она оказалась отброшена. Зверь, каким-то образом оказавшийся рядом с фортом гномов, привлек бы не меньшее внимание, чем группа тяжелой пехоты. Идея с животными уже сыграла свою роль, заставив противника отвлечься на множество направлений, послать ослабленные патрули. Теперь же оставалось лишь воспользоваться создавшимся положением и, да, поспешить. Отряд прибавил ходу, уже не так заботясь о тишине, притом двигаясь не бездумно, наугад, а точно по следу встретившегося нам отряда гномов. Среди филинов имелся разведчик достаточно опытный, чтобы замечать подсказки, пускай даже оставленные в темноте на камнях. Все складывалось наилучшим образом. Следующая удача подстерегла меня за углом в виде еще одного отряда гномов. Они смогли услышать нас первыми и даже выхватили оружие, но на итог боя это почти не повлияло. Бравая атака, веселая резня, пение стрелы, вот уже отряд врага оказался уничтожен. С нашей стороны несколько анубов получили раны, но с их регенерацией это было лишь временным неудобством. Отряд жаждал новых свершений, благо возможность их исполнить представилась уже спустя несколько извивов туннеля. Форт впереди, и даже ворота открыты. Прямо приглашаю попробовать это место на зуб, с хищной усмешкой сообщил Шартак. Отлично. Посмотреть без лишних свидетелей можно, если будешь действовать тихо, сдали и сомнения, ответил мой офицер. Ну это он зря. Может, тихие операции не мой профиль, да и по характеру я больше люблю устраивать кавардак, но уж соблюдать минимальную осторожность могу, когда захочу. Вот сейчас хотел. Последовав за разведчиком, осторожно выглянул из-за угла туннеля и тут же обнаружил искомый форт. Причем, в таком ракурсе, что он предстал будто на ладони, как и вся остальная пещера. Последняя имела форму, похожую на бутылку, с горлышком, обращенным в сторону выхода. Само же поселение располагалось в горловине, защищенное естественными и рукотворными стенами. Притом защита не была в равной мере надежной. Стену, обращенную в сторону выхода из пещеры, я уже видел 3 часа назад. Она оставалась столь же мощной, надежной даже с другого ракурса. Однако, если выстроить сильное укрепление в узком месте, на направлении главной угрозы гномам сил хватило, то вот столь же надежно защитить свой тыл уже нет. С той стороны, откуда подошел мой отряд, форт гномов защищала невысокая, 3 метра, стена и далеко не самые мощные ворота, сейчас распахнутые. На страже их стояло всего несколько гномов. Общий вердикт от увиденного был только один: пора провозглашать ваакх, начинайте наступление, отдал ментальный приказ Айнхириим. Первоначально тот ничего не изменил в поле зрения, однако раскрыв карту, я смог убедиться, что распоряжение оказалось услышано и приведено в действие. До этого рассыпанные по большой площади воины начали спешно стягиваться ко входу, выстраиваться в боевые позиции. Первыми встали Айнхирии с хирдманами, а уже за их спинами готовились выступать остальные. Что в это время делал я и мой отряд? Так ждали. Атака должна была быть одновременной. Пожалуй, мне даже было позволительно чуть задержаться, позволяя врагам отвлечься на главную угрозу и упустить из виду такой маленький, безобидный отряд. Да, данный вариант казался самым предпочтительным. Вот только фортуна явно подсчитала, что и без того мне благоволило слишком сильно, ибо на эти планы вскоре опустился тяжелый сапог реальности. Случилось это в виде еще одного отряда гномов, явно возвращавшегося в форт. На этом своем пути они и встретили нас, враги. Оглушительно громко проорал вражеский воин. Реакция сторон оказалась незамедлительной. Гномы принялись заряжать арбалеты, филины вложили стрелы на тетивы, холодное оружие легло в руки. После чего произошла сшибка. Шансов у бородачей не было с самого начала. Их судьба оказалась ровно такой же, как и у двух других отрядов. Вот только главного это не отменило. Того, что мы обнаружили себя. Слишком близко к форту была схватка, чтобы ее могли не услышать. Взгляд на карту показал, что ворота в форт уже закрывались, основное войско только готовилось вступить в бой, но прежний план был уже не актуален. Если я хотел атаковать, сделать это стоило уже сейчас. «Все за мной!» — рявкнул, бросаясь в сторону форта. Путь к крепости гномов был далеко не прямым, представляя собой извилистую тропу с камнями и колдобинами. И по всему этому я принялся бежать, словно в задницу ужаленный, лишь наращивая скорость. Пару раз чуть не улетел в кювет, однажды вовсе споткнулся, прокатился по земле и не иначе как чудом вновь утвердился на копытах, почти не потеряв скорости. Благо этот аттракцион подошел к концу, когда удалось достичь финишной прямой, ровного участка дороги, оканчивавшегося закрытыми воротами. Именно на нем я выложился уже на все 200%, рванув так, как никогда прежде. Со стороны стен раздались крики, ругань, щелчки тетивы. Несколько болтов просвистели в опасной близости от тела, а один вонзился точно в грудь. Но это меня не остановило, скорее наоборот, боль подстегнула, словно впрыск азота в бак. «Аллах Акбар!» – проорал во всю мощь глотки, а затем влетел копытами в левую створку ворот. А дальше гномы на собственном опыте узнали, что дает масса, помноженная на скорость. Ворота и сама стена содрогнулись до основания. Послышался громкий треск, это отозвались доски и, может быть, мои собственные кости. В то же время кое-кто из бородачей рухнул со стены, другие же вынуждены были ухватиться за ограду. Это дало мне несколько драгоценных секунд на то, чтобы подняться и применить секиру по назначению. Удар, и в стороны брызнуло дерево. Удар, и ворота покачнулись сильнее. За спиной послышался топот ног, а нубы уже были близко. Еще один удар я нанести не успел, ибо оказался вынужден отпрянуть в сторону, уклоняясь от арбалетного болта. Снаряд безвредно отскочил от доспехов. На сей раз, еще один удар секирой. Ворота застонали, словно смертельно раненые, и тут же на них обрушиваются алебарды анубов. Над головой просвистели стрелы, филины присоединились к потехе. Со стен им отвечали арбалетчики. «Мать же твою, Сим-Сим, откройся!» — проревел я, обрушивая очередной удар. Ворота вновь вздрогнули, но выдержали. А если так, короткий рывок и плечо ударяется в створку. Тут же мой порыв подхватывает пара анубов, заставляя дерево выгнуться, затрещать и, наконец, поддаться. Ворота распахнулись, явив вид на широкую центральную улицу, приземистые домики и толпу обозленных гномов. Те были вооружены кто чем, от мечей до молотков, большинство имели только рубахи, но вот боевого духа им было не занимать. «Строй позади меня!» Проорал я, выступая на 10 шагов от ворот. Повинуясь приказу, сзади начала создаваться стальная стена. Ряд алебард опустился параллельно земле. Короткий выпад, и один из самых быстрых гномов рухнул с пронзенным горлом. Еще один удар, и бородач упал с раскроенным черепом. «Крепче строй!» — проревел, сам взмахнув секирой. Вместо одиночных горожан на нас уже двигалось целое море. Перевес 10 к 1. Еще немного, и толпа грозила нас попросту затопить. «Наступайте по сигналу!» — прозвучал мой ментальный приказ, и в то же время я бросился в атаку. Через толпу по спинам, головам, ловя грудь удары и давя всех, кто встречался на пути. Дальше, дальше, еще дальше, до тех пор, пока на моем пути не оказался воин. «Ты не пройдешь!» — проревел он. «Ха, да я уже на месте!» — ответил, впечатав копыта в камень. Земля вокруг меня словно пошла волнами. Десятки гномов рухнули навзничь, не в силах удержаться на ногах. Упал и заградивший путь воин, которому тут же достался удар секирой, а затем еще один и еще, до тех пор, пока тело окончательно не затихло. В это же время анубы перешли в решительное наступление, топча ногами упавших, рубя поднимающих головы, двигаясь несколькими центнерами неостановимой мощи. Казавшаяся могущественной толпа гномов сметалась будто сор под метлой. В очередной раз взмахнув секирой, срезав сразу двоих коротышек, оглянулся, обозревая поле боя, после чего заорал во всю мощь легких: «Двое анубов на стены, живей!» И вот за что я уважаю этих здоровяков, так за умение быстро и четко исполнять приказы. Уже спустя пару секунд пара алебарщиков отделилась от отряда, рванув в сторону стены. По ним открыли огонь все еще находившиеся на укреплении бородачи, но их судьба уже была предрешена, ведь с другой стороны стен к штурму изготовились филины. Стоило анубам добраться до арбалетчиков, как за их спинами возникли вооруженные мечами зверолюды, устроив форменную резню. Впрочем, я этого уже не видел, сосредоточив все внимание на резне врагов и попытке не умереть. Отвлечь меня от этого занятия могло лишь что-то экстраординарное, и оно не замедлило случиться. Мощный взрыв буквально сотряс поселение. Некогда монументальные ворота, заграждавшие путь моей основной армии, смело к чертям. Сила удара оказалась такой, что даже монументальные стены покрылись трещинами. И в этот пролом прямо сейчас хлынули викинги. «Эй, парни, слышали стук?» – заорал я, во всю мощь глотки. «Это викинги начали потеху. Но мы ведь куда круче, верно? Покажем людям, на что способны зверолюди. Порвем гномов, порвем!» – подхватили клич подчиненные. Испуганные, потерявшие боевой дух гномы уже пятились назад. А когда услышали громовой рев, увидели налитые кровью глаза, это стало последней соломинкой. Дружина города бросилась прочь, а вслед за ней устремилась наша лихая ватага. База гномов доживала свои последние минуты. Глава 20. На запад. Вождь, форт в наших руках, доложил Ануб, ударив себя кулаком в грудь. Красиво у него вышло, я даже подумал научить так делать остальных. Что касается сообщения, то оно скорее стало констатацией факта. Звон оружия стих еще пару минут назад. Крики из воинственных перешли в командные, либо горестные. Центральное здание перешло в мое подчинение пару минут назад, после прикосновения к его стене перстнем. И теперь, после подавления сопротивления противника, настала пора разбираться с итогами сражения. Передай, пусть позаботится о пленных, зазря никого не рубить. И да, поищите среди них тех, кто согласится работать на нас. Для начала, покажет, где спрятан хабар. Передай, что кто будет сотрудничать с администрацией, тому и жить станет легче, ему и его семье. Ануб некоторое время переваривал полученную информацию, но затем кивнул и умчался исполнять распоряжение. Я же в это время вновь задумчиво осмотрел форт, но теперь уже иным, хозяйским взглядом. Итак, что представляла собой база гномов? Она была достаточно большим, по средневековым меркам, поселением, почти городом. Недавний штурм оставил на этом месте немало новых черт, вроде двух изломанных ворот, потрескавшиеся стены, кое-где побитых окон и разбитой мостовой, но по сути это были мелочи. В данном месте все еще можно было жить. Вопрос только, кого здесь поселить. Это был форт, точно такой же, как некогда отбитый у гоблинов. Обращение к интерфейсу данного места показало наличие плодилин, в которых можно было нанимать всех тех молодцов, что мы недавно отправили на тот свет, а еще производить оружие, которым они пытались нас расковырять. Был определенный соблазн в том, чтобы все это оставить и самому наладить производство отличного оружия, однако, как ни печально было это признавать, мои подчиненные вряд ли бы смогли действительно хорошо работать в гномьих плавильнях и кузнях, а заставить пленных гномов. Я, конечно, безумен, но не настолько, чтобы позволять рабам самим себе изготовить оружие. Лучше пусть грядки вскапывают, безопаснее будет. И да, большинству гномов предстояло стать трелами. Хотелось бы поступить как-то иначе, но правила здешнего мира диктовали свои условия. После минувшей напряженной войны, пленники совершенно точно не питали к нам добрых чувств, а потому интегрировать их в мое владение на правах свободных было попросту невозможно, поднимут восстание и доставят немало проблем. Совесть на этот счет все еще возражала, но ее удавалось задабривать тем, что треллы вполне могли заслужить свободу, а пока этого не добились, их защищал ряд обычаев викингов. Северяне были людьми практичными и не гнобили свое имущество зазря. Впрочем, я отвлекся от главной темы, которая звучала предельно просто, что можно получить с этого форта. Определенно, системные постройки надо будет сносить и создавать здания зверолюдов. Однако прежде чем это делать, Явно стоило изъять из них все, что не прибито гвоздями, а что прибито, выдрать и тоже утащить в замок. Те же наковальни, меха, прочие инструменты будут очень полезны, и даже кирпичи из домны найдут свое применение. Кто жадный? Я жадный, да, я жадный и не собираюсь этого скрывать, а потому немедленно направил подчиненным ментальный приказ подчищать здание до состояния голых стен. Вообще у солдат имелось немало забот: сбор трофеев, охрана пленных, дозор. Что же в такой ситуации требовалось делать мне? Так ничего. Как важный начальник, я мог оставить работу на других, занявшись чем-то приятным. Хорошо быть главным. Дабы наслаждаться отдыхом с комфортом, приметил самый большой особняк с высокими потолками. Явно бывшая резиденция местного тана. Некультурный он был хозяин, даже не вышел меня встретить. Вместо этого помер у ворот, оглушенный взрывом и затоптанный моей ворвавшейся ордой. Ну да мы будем милостивы и не дадим огласке такую позорную смерть. Какой же я добрый, аж слеза умиления прошибает. Ну да в компенсацию займет жилье покойного и его же вполне приличный диван. И уже в этом месте устроимся, оценивая системные итоги прошедшего боя. Итак, начнем с потерь. За время боя погибли 12 бойцов. Филин, Ануб, трое хирдманов и семеро гнолов. Явно на главном направлении удара пришлось жарко. Даже жаль, что я не мог раздвоиться. Ну да отставим мысли о несбыточном и вернемся к потерям. И выходит так, что всех сильных существ возможно будет воскресить. Волхель потянет латание сразу нескольких трупов. Правда его возможности не безграничны. На гнолов маны уже не хватит. Может успеет вытянуть из могилы одного или двух, не более. Жаль, гиены были мне симпатичны. Но ничего, в будущем в армии окажется достаточно умельцев, чтобы получать чистую победу, да и сейчас ситуация выходит неплохой. Все же разбит уже второй противник, на всем острове остался разве что один непокорный городок, но и его ушатаем. Дел там на 5 минут, зашли и вышли. И тогда уже весь этот островок станет моим. Правда, это не то чтобы целиком положительный факт. До падения завесы еще 6 дней, и все это время требуется где-то добывать опыт. Нужно искать новых врагов, нужно, наконец, добыть корабли и команду, а то сейчас я только на словах викинг, а на деле сплошное недоразумение. Опять же стоит поискать квесты здесь и поблизости, которые смогут дать мне тот самый опыт и разного рода плюшки. К слову об одном квесте, я уже почти забыл про некое сокровище, на которое указывали 3 фрагмента карты, из которых один клочок находился в моих руках, еще один у подозрительного типа с посохом и третий как раз в Бьянке, том самом городе, что обещал опыт, золото, корабли и море веселья. Все сводится к нему. Определенно его стоило посетить в ближайшее время. Ну а пока, раз уж мысли подошли к теме опыта, требовалось разобраться с тем, что накапало за битву. Получен новый уровень. Текущий уровень. 29. Очко физической характеристики. Плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Бешеный нрав или лидерство. Получен новый уровень. Текущий уровень. 30. Очко физической характеристики. Плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Забытые рецепты 2 или тренировка. На сей раз выбор порадовал. В первой паре нашлось место уже давно не выпадавшему умению от книги расовой мудрости. Бешеный нрав давал 5 очков к выносливости, 2 к ловкости и к тому же приносил 5% шанс критического удара. Очень полезный набор. А вот что касается второй пары. Тренировка предлагалась мне уже 3-й раз, серьезно этим напрягая. Она разово могла увеличить одну из физических характеристик на 10%, каждый раз подмывая получить полезный бонус. И всякий раз я отказывался, копя значение силы до желаемой 100. Вот и сейчас у меня имелось в этой характеристике всего 80 очков. Вроде бы много, но до необходимой цифры еще очень далеко. Так что пришлось сделать выбор в пользу иного варианта.